Глава 14. Сначала он понял, что противник повержен, а бой выигран. Потом он понял, что Камонтоку рода активирован. Затем, что он помнит весь бой от начала до конца. И лишь в самом конце Райдон осознал, что в нем что-то сломалось, но не что-то важное и нужное, а нечто мешающее жить. Представив, что раскручивает обратно ядро своей силы, штуку больше умозрительную, он деактивировал Камонтоку и, спокойно развернувшись, отправился прочь с арены в помещение для участников. «Ты как?» — встретил его отец. Брат и сестра тоже стояли рядом и с легким беспокойством оглядывали его. «Нормально», — ответил Райдон. «Слушай, пап, может мне отозвать свое участие из турнира?» «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил осторожно Дай. «Если хочешь, признай победу противника в следующем бою, но отказаться от боя...» «Лучше просто провести бой», — вставил Сен. «Проиграешь, и ладно. Сомневаюсь, что следующий твой противник доведет тебя до края». «Я не проиграю», — посмотрел на брата Райдон. «Больше не проиграю. Просто мне это неинтересно». «Довольно. Уверенно». Все так же осторожно и с зарождающейся радостью заметил Дай. «Но если так...» «Не хочу», — прервал его Райдон. «Просто...» — оглядел он помещение. «Просто не хочу». «Есть такое слово. Надо», — уже более уверенно произнес глава семейства. «Похоже, его сын в норме». Точно так же он был против поступления в Докисюро, и тогда их разговор окончился подкупом парня. «А что мне за это будет?» — заинтересовался Рэй. Слава всем богам, что их род мог позволить себе таких меркантильных сыновей. Было бы гораздо хуже, если бы слово «надо» стало девизом семьи. «Мобильный ДАС, боевой робот», — прервал его сын. «Не проблема, в принципе, но вся техника, попадающая в руки Райдона, оказывается в итоге разобрана очень качественно». А боевой робот — это какие-никакие, а миллионы рублей. С другой стороны, у сына появилась уверенность, и ради того, чтобы ее поддержать... «Но ты не будешь поддаваться», — выставил он условие. «Покажешь все, на что способен». «Договорились», — обрадовался Райдон. Раньше отец не проявлял готовности гарантированно терять боевого робота. «Да и в конце концов, можно же будет попробовать собрать все потом обратно». «Вот и отлично!» — хлопнул отец сына по плечу. «Иди, переодевайся». Дождавшись, когда брат отойдет, заговорил Сен. «Я что-то совсем ничего не понимаю. Не мог же на него так разговор с Сакураем повлиять?» «Сакурай, скорее всего, стал последним толчком», — высказал свое мнение Дай. «Все-таки с ним столько психологов до этого работали. К тому же», — потер глава клана подбородок, «пусть сначала еще пару боев выиграет. А уж потом будем радоваться. Да и кто сказал, что решены все проблемы? Поживем, увидим». «Ты прав», — вздохнул Сен. «Пойду с судьями поговорю. Все же братишка чуть не напал на одного из них». «Пусть только попробуют снять его с турнира», — зло усмехнулся Дай. «Камонтоку Рэй активировал уже после присуждения ему победы. А все остальное не наши проблемы». «Вот об этом и надо поговорить», — выдал Сен еще один вздох, после чего развернулся и отправился решать вопросы. «Ну что, Аня Тян», — улыбнулся дочери Дай, — «кажется, дела налаживаются». «Ами будет очень рада за брата», — покачала та головой. «Очень». «Потерпит», — усмехнулся Дай. «Думаю, ее максимум минут на 20 визгов хватит». «Ты ее сильно недооцениваешь, пап?» Сидя в одной из двух кафешек недалеко от Докисюро, я решил поинтересоваться возникшим у меня недавно, буквально вчера, вопросом. «Анекутян, не могла бы ты пояснить мне кое-что?» «Попытаюсь, Синзи», — улыбнулась девушка. «Пригласил нас сюда Райдон, к слову. Типа после такого боя ему просто необходимо слегка расслабиться в отрыве от родни, не считая Анеку, конечно. Понимаешь, не могу понять одну вещь. С одной стороны, многие говорят, что род Минамото уничтожен, а с другой он вроде как существует и здравствует». «Оу!» — сделала она глоток кофе. «Тут все просто и непросто одновременно», и, немного помолчав, продолжила. «На самом деле, по факту, как говорится, Минамото уничтожены. носителей их Камонтоку больше не существует. 30 лет назад, когда Тайра почти уничтожили их род, в чью-то светлую голову пришла идея, как избавиться от мести их вассалов. Они просто женили последнюю из рода Минамото на одном из Тайра, а так как мужчин у Минамото к тому времени больше не было, выходец из Тайра автоматически стал главой рода. Понятное дело, с предварительным выходом уже из своего. Ну а после рождения наследника его жена скоропостижно скончалась от какой-то болезни. Теперь же по всем бумагам Минамото живут и здравствуют, а на деле же, пожала она плечами. «Минамото доживают последние дни», — встрял Рэй. «Точнее, годы. Думаю, в скором времени Тайра поглотят Минамото окончательно. Так-то они, может, и позволили бы им существовать, но уж больно стара их вражда, Тайра конкретно ненавидит Минамото». «А слуги? В смысле, как там слуги Минамото?» «А что с ними не так?» — не понял Райдон. «Син», — улыбнулась мне Анеку как маленькому, — 30 лет прошло. Там уже и нет слуг Минамото. Кто-то умер, кто-то сам ушел, а кого-то и выгнали по надуманной причине». «Ясненько», — решил я закончить с этой темой. «Все, что хотел, я уже выяснил». Дело в том, что служба безопасности Шиду Тэмору таки навела справки о Кавагути Тадахару, наставнике Миуры Шо. «И что бы вы думали?» «Да. Это бывшие слуги рода Минамото. Сейчас семейство владеет небольшим магазинчиком электроники в городе Отсу, и лишь Тадахару живет в Токио. Кроме него, рангом ветеран в семье обладает только престарелый глава семейства. Сам Тадахару семьи не имеет, плюс рак, оттого, видимо, и привязался к пареньку. Само собой, я заинтересовался прошлым этой семьи, и тогда, естественно, встал вопрос, а как они вообще оказались вне рода Минамото? Выгнали? Сами ушли? Как-то не хотелось, если вдруг что, ссориться с таким монстром, как Минамото. Помогать я, в общем-то, парню буду, но мало ли. Я, правда, не обещал ничего конкретного, так что помощь может быть чисто символической, но раз такое дело... Так пока Анеку говорила, мне еще и мысль довольно авантюрная в голову пришла. А что, если поговорить с Мизуки? Как я слышал, у нее Камонтоку просто чудо из чудес, вылечивает, если и не все, то очень многое. Может, и рак на последней стадии вылечит? Тогда, помимо парня с потенциалом, я еще и ветерана себе прихвачу. С миру по нитке, как говорится, Максимки на гвардию. Так еще и выходы на остатки слуг Минамото будут. Синзи. А? Прости, Анекутян, задумался. О чем, если не секрет? Я, признаться, даже не знаю, говорить или нет. Ох, прости, если влезла не в свое дело, произнесла девушка серьезно. Прошу, забудь. Да ладно, откинулся я на диванчик, на котором сидели мы с Рэем. Просто у меня постоянная нехватка в людях, а моя фирма и все мои дела расширяются. Вот я и подумал, не будут ли Минамото против, если я подберу их слуг, тех, кто согласится. Райдон только покосился, продолжая есть мороженое, а Анеку лишь плечом дернула. «С чего бы? Это же слуги. Только вот конкретно со слугами Минамото у тебя вряд ли что-то выйдет. Там вполне понятная ситуация была. Никакого урона чести или других причин их сторониться. Так что всех перспективных уже давно разобрали. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Мне и одного ветерана с парнем хватит». «Главное теперь, чтобы с Мизуки затык не вышел. Сможет, не сможет, захочет, не захочет, тоже все непонятно». «Тогда такой вопрос», — решил я рискнуть. «С Акену поговорить все же надо будет, но начать можно и с Анеко. Представим два гипотетических рода, которые воюют насмерть. Один победил. Как он отнесется к тому, что я собираю слуг проигравшего рода? Это если учесть, что слуги вообще выжили?» «Не погибли, пытаясь отомстить?» — спросил Райдон. «Ну да», — ответил я осторожно. «Я тебе очень не советую брать таких слуг», — вернулся он к мороженому. «Я тоже, Синзи», — согласилась с братом Анеку. «Победивший род на это внимание вряд ли обратит, но когда люди начнут узнавать, откуда у тебя работники», — замялась девушка, но продолжила довольно серьезным тоном. «Не самая лучшая репутация, в общем». Это ведь фактически предатели, получаются. Они должны были либо отомстить, либо умереть. Третьего не дано. Слуги клана Докья до сих пор живы, — заметил я, — и вряд ли их можно обвинить в предательстве. Иначе и оставшихся аристократов клана в этом обвиняли бы. «А?» — задумалась что-то, припоминая Анеку. «А, этих можно», — пожала она плечами. «Клан Кояма тоже поступил довольно умно, чем-то на Тайра похоже». «Только остатки Докья имели моральное право начать мстить», — заметил Райдон, «но и обвинять их, по сути, не в чем». «То есть клан Кояма будет не против», — уточнил я. «Это тебе лучше у них спросить, Син», — ответил Рэй, «но я буду сильно удивлен, если Кояма обратят на это внимание». «Какое им дело до слуг несуществующего клана?» — пожала плечами Анеку. Следующий день школьного турнира как-то ничем особенным не выделился. Разве что Райдон победил своего соперника вполне уверенно. Никаких заминок, никаких рефлексий. Не скажу, что он доминировал, как под конец прошлого боя, но особых сомнений в том, кто победит, у меня, глядя на бой, не было. Как сказал вчера Райдон, как будто замок сломался, еще висит, но уже не работает. И я, с одной стороны, рад за друга, а вот с другой опасаюсь, как бы Охаяси не восприняли негативно фактор влияния на парня со стороны, да еще такой мощный, сделавший то, что не смогли их психологи. Далеко не факт, что в обновлении Райдона сыграл роль именно я, но фиг его знает, что решит семья Райдона. Остается надеяться на лучшее и быть начеку еще и в этом плане. А Кэти Торимазу тоже выиграла. На этот раз не так спонтанно. То есть она как вышла, демонстрируя уверенность, так и победила. Отома тоже выиграл. Двоюродный брат Акинари вышел против какой-то девчонки и победил, завершив бой эффектным хлопком. Это когда Бахира-юзер создает две прозрачных стены и, хлопнув руками, сводит их вместе. Асука Уми, парень из клана с двумя виртуозами, тоже выиграл. С трудом, к слову. Его песок мало помогал против молнии противника. Ну и последний из клана Кояма, Со Акито, не подвел родню. Ему, как и Уми, попалась девчонка с молнией, но она мало что могла противопоставить массовым атакам тьмой. Ах да, чуть не забыл Каноэ Мию. Спортсменке с мировым уровнем противник на таком турнире тоже не доставил особых проблем. Будет интересно посмотреть на их бой с Райдоном. Судя по тому, что я видел, именно эти двое встретятся в финале. Про остальных я ничего не знаю, они мне как-то не особо интересны, но для полноты картины скажу, что победителями последних двух боев стали Фудзивара Гоуки и Матарен Хиромичи. Всего 6 парней и 2 девчонки. Завтра, если ничего не изменится, проведут 7 боев и выявят, наконец, победителя среди ветеранов. Потом 4 дня перерыва, и начнется последняя часть турнира – стрелковая. Там я тоже поучаствую, но вот денег ставить уже не буду. Если в рукопашке все зависело исключительно от меня, то у стрелков может и удача сыграть свое. Да и, в общем, я понятия не имею, как там все пройдет. Все-таки очки жизни, очки урона слишком уж по-игровому, не знаю. Если победу среди воинов я могу обосновать, то как оно там все будет, без понятия. Само собой, как и вчера, после окончания боев провел какое-то время в парке Докисюро. Необходимо примелькаться в высшем свете, и пока идет турнир, будьте уверены, я эти прогулки не пропущу. Кстати, словил уже 3 приглашения на всякие званые обеды и вечера, это не считая Отома, конечно. Пересекся разок из Тачибана. Первый раз, еще когда сам в турнире участвовал, а теперь вот снова. Что тут скажешь, люди как люди. Народу у них там, правда, многовато, придется повозиться. А так ничего экстраординарного. Я даже подумал, что может только верхушку грохнуть. Все же убить 18 человек, не считая совсем мелких, а также дочерей и жен, будет хлопотно. Точнее, сделать это и не спалить себя и токийского карлика. Или поднять планку с 14 до 17 лет и всех, кто младше, не трогать. Блин, одни проблемы с ними. Так детей трогать не хочется. Да, пожалуй, на этом пока и остановлюсь. От 18 и старше в расход, а там видно будет. Может, только взрослых? Бог с ними, все равно пока даже намеков на план нет. После школы решил никуда не ехать, и так вчера только в 3:00 ночи вернулся. Все-таки урезанный школьный день, турнир, парк — все это оставляет мало времени на работу. Слава богу, особо срочных дел у меня сейчас нет, а то все же пришлось бы. Ну а на следующий день я, как и многие другие, был в предвкушении. Все-таки какого бы непробиваемого я из себя не строил, мне тоже было интересно, кто победит в турнире ветеранов. Да, Райдон в одно мгновение обернулся сильным ветераном, но это ничуть не добавило ему опыта в спаррингах, то есть как бахиро-юзер он ого-го, а как боец — так себе. А вот Коноэ Мия имеет и то, и другое. Да, потенциал у парня, как по мне, просто дикий, и через годик-два он вполне может стать учителем, об этом все просто кричит, но турнир-то сейчас идет. В первом бою Акэти Туримазу сошлась с Фудзиварой Гоуки — земля против воды. Впрочем, если это и имеет какое-то значение, ветеранам плевать. Что интересно, Торитян вновь выиграла довольно уверенно. Вроде уже финал близко, участники сильны и опытны, или просто сильны, но при этом до сих пор разделены на тех, кто заметно сильней, и остальных. Торимазу в течение 9 минут уверенно давила Фудзивару, что привело к закономерному итогу, закончившемуся падением того на землю и сковыванием его земляными оковами. Он еще несколько секунд пытался выбраться и что-нибудь сделать, но в итоге просто сдался. Следующими на арену вышли Райдон и Со Акито, Охаяси и Кояма. А вот тут, я думаю, многие вспомнили о старом соперничестве этих кланов. Их бой был недолгим, но при этом самым эффектным за весь турнир. После отмашки судьи парни просто направились медленным шагом навстречу, забрасывая друг друга техниками. Остановились только, когда между ними было около метра, продолжая сыпать конструктами из бахира. Ни одного удара рукой или ногой, ни одного пинка или шага в сторону, глаза в глаза, техника на технику. Закончилось все быстро, 1:43, и Со Акито отправляется в полет, приземлившись там, откуда начал свое шествие. А это, на секундочку, 15 шагов. Сознание он не потерял, но, кое-как поднявшись, махнул рукой, признавая поражение. Проигрывать тоже надо уметь, и тут парень не оплошал. А вот Отомо Эйджи и Матарен Хиромичи, в отличие от предыдущей пары, показали зрителям гораздо более ожесточенный бой. Техники, удары, полеты от ударов и, соответственно, падения, тактика и стратегия, превозмогание и много взрывов. После 15 минут такой вакханалии на арене оба были выжаты как лимон, но Отомо оказался чуть более выносливым, и именно он поднялся после того, как взорвал какую-то хрень буквально у себя под носом. Понятное дело, противник тоже был рядом, но встал, как я уже говорил, именно Эйджи. Честно говоря, не представляю, как он после такого боя будет драться со своим следующим соперником. Рассказывать про бой Коноэ Мии и Асуки Уми, в общем-то, и нечего. После отмашки судьи девушка совершила рывок в сторону противника, в лучших традициях ведьмаков, и просто заспамила парня ударами своих кулачков. Примерно так же, как и Торимазу в своем первом бою. Но если там была сила, то тут была продемонстрирована скорость. После 15-минутного перерыва на поле вышли Райдон и Отомо. Последний выглядел достаточно бодро, но за такое время... Хотя что я знаю о способах восстановления бахиро-юзеров? Как оказалось, знать об этих способах и не надо. Достаточно логики. Отомо Эйджи выложился слишком сильно в прошлом бою и против Рэя показать толком ничего не смог. Да, побегал, да, пульнул несколькими техниками, но если с бахиром, на мой взгляд, все было нормально, то физически он явно устал. Бодрое начало очень быстро скатилось в глухую защиту с очень редкими контратаками. Райдон, в общем-то, и не показал ничего выдающегося. Это был бой уровня очень слабеньких ветеранов. И вот на сцену выходят две красотки, единственные добравшиеся до полуфинала девушки. Обе, кстати, из клана Акэти. По уму это вряд ли сыграет какую-нибудь роль, но червячок сомнения все же присутствовал, и поначалу, признаться, я даже подумал, что бой действительно, если и не договорной, то подозрительный точно. Он был слишком техничный. Техничный, осторожный, экономящий силы для финала. Такое впечатление, что девицы заранее знали, что произойдет в следующее мгновение. Но после того, как Мия ошиблась с очередной атакой, и бой резко на несколько секунд превратился в ураган в центре арены, который потом также резко стих, оставив после себя двух внимательно следящих друг за другом девушек, я, наконец, осознал реальность. Они ведь из одного клана и наверняка знакомы. Велика вероятность, что даже знакомы хорошо и не раз сходились в спарринге. Не знаю, кто там чаще выигрывал, но Мия и Торимазу однозначно в курсе, кто из них на что способен. Тут явно бой до первой критической ошибки. И, кстати, Тори Тян крута. Сражаться на равных с бойцом, выступающим в турнирах мирового масштаба, Это реально круто. Пусть и за счет знания противника. Все решилось, когда Мия не поддалась на провокацию соперницы и вместо того, чтобы отпрыгнуть назад, прямо на зарождающиеся шипы, прыгнула прямо на поднявшийся перед Таримазу земляной щит, он же каменная стена. Сначала на щит, а уже оттуда в упор разрядила в Акете пару десятков шаровых молний, возникших рядом с ней, как у Райдона в его первом бою, очень даже быстро. Итог закономерен: прыгающий от радости Мия и валяющаяся без сознания Таримазу. Хоть бы проверила, как там ее... Впрочем, может, и не подруга. После этого боя организаторы турнира объявили часовой перерыв перед финальной схваткой. Ну а так как сидеть тут целый час бессмысленно и скучно, созвонился с Вакии, который подтянет Мамио и Тойотоми с Райдоном, а последний захватит Анеку, и отправился на выход со стадиона. Ах да, надо еще и Мизуки звякнуть, чтобы уж точно не скучать. Выйдя из первого терминала международного аэропорта Токио, он же аэропорт Ханеда, ничем не примечательная семейная пара с пятилетней девочкой, которую держала за руку женщина, остановилась, оглядываясь в поисках такси. «Может, все-таки автобус?» — спросил черноволосый мужчина с короткой испанской бородкой. «Вот уж нет», — ответила его темноволосая спутница, глядя на толпу, ожидающую неподалеку автобус. «Эх», — повел плечами мужчина, ухватив поудобнее ручки двух чемоданов, — «я уже и забывать стал, что такое большой город». «Это мои слова», — поправила женщина сумку на плече, — «а ты должен быть суров и аскетичен». «Все мы несовершенны», — заметил он в ответ и сразу же показательно торопливо добавил, — «кроме тебя и Рейкитян, конечно». «Клоун», — фыркнула женщина, — «когда там уже наше такси подъедет?» «Да должно уже», — ответил тот, осмотрев улицу. «Как обустроимся, сразу себе авто возьмем». «Ну да, плохо без своей машины», — согласилась дама. «Ну-ка, позвони этим лентяям, а то стоим тут, как идиоты». «Говорил я тебе», — вздохнул мужчина, опуская чемоданы на землю. «Надо было в кафешку сначала зайти, это все быстрее и быстрее». «Я хочу уже принять, наконец, ванну», — фыркнула в очередной раз женщина. Изгнание из клана не подразумевало высылку из страны, иначе они не прилетели бы сюда столь нагло и открыто, и уж тем более даже не подумали бы о такси. Кояма, конечно, могущественны, но на прерогативу императора не покушались. Другое дело, что тогда им было безопаснее уехать из Японии, но именно тогда, а сейчас градус опасности снизился. К тому же им в любом случае придется засветиться, если они хотят встретиться с сыном. Впрочем, возвращаясь к реальности, набрать номер телефона Рафу не успел, прямо к ним подъехало такси, и, убедившись, что это именно его клиенты, шофер споро помог отцу семейства загрузить вещи в багажник. Час езды, и в один из лучших отелей Токио заселились очередные постояльцы, благо номер они забронировали заранее. Распаковавшись, умывшись, приняв ванну и уложив уставшую дочь спать, родители развалились в удобных креслах в центре гостиной. «Итак, чем займемся в первую очередь?» — расслабленно спросил Рафу. «Осмотримся», — пожала плечами Эцу. «Поднимем связи, узнаем, чем Токио сегодня живет, а там можно и о Синзи побольше разузнать». «Это все понятно», — вздохнул он. «Но что потом? Аматэру-сан или Синзи?» «Ты все не оставил эту затею?» — проворчала Эцу. «Это ты, милая, похоже, еще не сдалась». «Я сказал, что мы пойдем к Аматэру-сан, значит, пойдем. Вопрос только, когда?» «Но это бессмысленно, Рафу. Думаешь, она нас простит?» «Тише, милая, тише. Дочь разбудишь. Не стоило нам ее с собой брать. А по поводу прощения я уже 100 раз тебе говорил. Мы туда не ради прощения должны сходить. Не простит она нас никогда. Но банальные извинения мы принести должны». «И фактически выбросить на помойку дорогущий артефакт?» — произнесла Эцу уже гораздо тише. «Подарки старухе еще подавай. Эти твои аристократические заморочки меня когда-нибудь в могилу сведут. А про Рейку вообще молчи, мы ее и так пару раз в год видим, в кои-то веки можем нормально с ней общаться, а не наездами». «Ну не на базе же ее держать», — вздохнул Рафу. «Через пару лет можно и забрать, но сейчас забудь», — отрезала женщина. «Ребенка? И на военной базе, которую постоянно атакуют?» Совсем рехнулся. «К тому же, надеюсь, через пару лет уже все решится». «Я тоже надеюсь», — медленно выдохнул Рафу. «И посещение Аматэру-сан это дело может ускорить». «И как?» — — иронично усмехнулась Эцу. «Решает все Кента. Как он скажет, так и будет». «Милая, Аматэру-сан пострадавшая сторона, и она вполне может заортачиться. Да, она выполнит указания Кента-сана, но сначала он будет ее просить, но когда дойдет до приказов, я даже гадать не берусь. Может, год, может, два, а может, и не рискнет». «Не рискнет?» — вскинулась Эцу. «Это маловероятно. Если ему понадобится, он не постесняется ей приказать. Но вот сколько будет ждать, я не знаю». «Почему ты мне об этом раньше не сказал? Этот демон, его побери, слишком многое меняет!» — подняла она голос и тут же замолкла, посмотрев на дверь комнаты, в которой спала их дочь. «Милая, это действительно маловероятно. Да и какой был смысл об этом говорить? Все равно мы действовали спонтанно. А если смотреть правде в лицо, когда их изгоняли, они просто хватались за соломинку. Кента им, конечно, намекнул про Синзи, но вот так оставить его, забыв на несколько лет о собственном сыне, но даже так жене потребовалось приложить определенные усилия, чтобы Рафу оставил своего ребенка в клане. Опасность-то в любом случае грозила только им двоим». «Дела, дела», — задумалась Эцу, постукивая пальцем о подлокотник кресла. «Ну, всегда есть план «Б», — поморщился он. «Не хотелось бы, конечно, но Синзи будет в выигрыше, хоть мы и потеряем его окончательно. А также план «В», — поморщилась уже Эцу, — и план «Г». А вот до этого, я надеюсь, уже не дойдет. Терять еще и дочь меня не тянет». «Как будто меня тянет», — отвернулась женщина. «Но уж ты-то продолжить род сможешь, вам, мужикам, с этим гораздо проще». «Милая», — начал Рафу, — «я уже все на этот счет сказала», — прервала его Эцу. «Я не против, хоть и не горю желанием». «Да», — вздохнул Рафу, — «будем надеяться, что нам и плана А хватит». «Если бы со зрительскими местами было посвободнее, мы с ребятами, несомненно, сели бы вместе, а так пришлось возвращаться каждому на свое». Сам финал был организован весьма красиво. Танцовщицы на разогреве, красочные флаги, цветной дым повсюду, экраны с яркими заставками, диктор, вещающий о том, какие крутые соперники сейчас сойдутся в бою. И, конечно, пафосный выход самих участников, причем без шлемов, которые они надели только перед самым боем. В общем, к моменту отмашки судьи зрители были подготовлены и разогреты. И это организаторы еще решили не затягивать прелюдию. Японцы любят глазами, давно известный факт. Я, например, очень даже опасался, что начало затянется часа на два, как происходит, например, у борцов сумо. Там, считай, в порядке вещей полтора часа наблюдать ритуальную подготовку ради пары минут боя. Ну да ладно. После сигнала судьи оба подростка выпустили друг в друга по нескольку десятков шаровых молний, одновременно с этим уходя рывком в сторону. Не забыли они активировать и защитную технику, тот самый покров молний, которым Рэй щеголял, впав в состояние берсерка. Не знаю, как он работает, но я своими глазами видел, как ветеран пережил взрыв машины после того, как в него стрельнули из РПГ. Не верю, что такой покров защитит от самого выстрела, но и так впечатляет. Есть и стихийные вариации этой техники чисто для учителей и выше, но я ее, на удивление, быстро снимаю, в отличие от того же «Доспеха духа». Даже преснопамятный Войцах, когда задолбался ее постоянно восстанавливать, тупо забил на покров. В общем-то, смотря с высоты своего опыта, ответственно заявляю, у ветеранов мало техник. Тот же Райдон, уже который бой демонстрирует одно и то же, не брезгуя вступать в ближний бой, орудуя руками и ногами. Как и Мия, конечно. А учитывая, что у них одна стихия, то и техники были одинаковыми. Пока что. Все-таки нельзя забывать о родовых секретах. Может, эти двое и удивят чем-нибудь? Бойцы же в это время продолжали обмениваться дальнобойными техниками, в чем Райдон был заметно сильнее. Если точнее, он быстрее создавал техники, а значит, и закидывал соперницу большим их количеством. В пику Рэю Мия более технично уходила от ударов, где надо уклонялась, а не отпрыгивала, где надо просто делала шаг в сторону или ставила полупрозрачный, отливающий синим щит. Если так и дальше будет продолжаться, то Райдон просто выдохнется быстрее. Однако уж не знаю почему, но первой на сближение пошла именно розоволосая. И не знаю, может, это и есть одна из семейных техник, но, подбежав к парню с поднятым щитом, она не стала его убирать, а просто толкнула в Рэя. Не протаранила, а именно толкнула сам щит. Первый раз такой вижу. Видимо, и Райдон тоже, так как, не ожидая подобного, он просто отлетел на пару метров. Девушка же, убрав щит и продолжая бежать, запустила в парня уже в который раз показанные на турнире шаровые молнии, появляющиеся очень быстро и в большом количестве, как из дробовика пульнула. От этого удара Рэй успел уклониться, перекатившись в сторону, хотя один шарик его все же достал, а вот скрыться от подлетевшей к нему девушки у него уже не вышло. Ударов засветившейся ногой я тоже на турнире не видел, а вот столь дальние полеты тел случались. Применять что-то мощное Мия не стала, такие вещи, как правило, занимают время на каст, и продолжила бомбардировать отлетевшего Рэя, приближаясь к нему быстрым шагом. А вот он, поставив напротив нее щит, начал медленно подниматься, причем явно был в некотором неадеквате, раз делал это, полуобернувшись к девушке. Все-таки врага надо встречать лицом не только из-за пафоса. Как оказалось, делал он это не просто так, наверное, и поднимался медленно не потому, что оглушен был. Когда Мия почти подошла к нему, а уже третий созданный парнем щит был разрушен, он, резко развернувшись, почти впечатал ей в грудь нечто, ярко засветившееся перед самым касанием тела противника. Среагировать она успела, даже уходить начала, но даже ее скорость не позволила это осуществить, так что полет ее был столь же длинен, как и Райдона перед этим. Только не столь красив. В отличие от Рэя, она летела как тряпичная кукла, знатно кувыркаясь в воздухе. После приземления девушки Райдон согнулся, уперев руки в колени, и явно приходил в себя после того удара ноги Мии, но, заметив, что соперница начала шевелиться и даже пытается встать, резко разогнулся, создав одновременно с этим тридцатку шаровых молний и запустил их, перед этим глянув на судью. После чего создал еще шариков, на этот раз, правда, 18, и, вновь посмотрев на рефери, который оглядывался то на него, то на девушку, почти пустил их в полет, но на этот раз судья все же остановил его окриком. Подбежав к Мии, этот индивидуум что-то там проверил и, не поднимаясь с колена, поднял вверх скрещенные руки, объявляя тем самым о завершении поединка. Сил, чтобы радоваться, у Рэя не осталось, так что, вяло махнув рукой, что, по идее, должно было выглядеть поднятым в победном жесте кулаком, побрел на выход с арены. А вот трибуны словно с ума сошли. Вопли, свист, понятное дело, аплодисменты, зрители повскакивали с мест и выражали свой восторг уже стоя. Естественно, я тоже поднялся, не прекращая при этом аплодировать. Знатная победа о Хаясе на турнире Кояма. С Рэем я встретился только в парке, успев перед этим весело подискутировать с Чесуей о том, кто из нас говно. Делать это стало не в пример забавней после того, как подозрения в нападении на ласточку перекочевали с него на рот Тачибана. Хотя я и так не особо верил, что Чесуя в этом замешан, но подозрение — такая штука, логике порой не подчиняющаяся. «Поздравляю, чемпион!» — хлопнул я Рэя по плечу. «И вас, Дайсан!» «Ваша семья действительно выдающаяся». Так как вокруг было полно Охаяси, пришлось обращаться к нему по имени. «Спасибо, Синзи-кун», — покивал отец семейства. «Лишние подтверждения этому всегда приятны. Кстати, послезавтра мы устраиваем вечер в честь победы Райдона и будем рады видеть тебя там». «Блин. Полдня на смарку. То есть круто, конечно, но эти 4 дня до стрелкового турнира хотелось бы потратить на себя». «С удовольствием, Дайсан», — поклонился я ему. «Ваше приглашение — честь для меня. Теперь еще и даму ищи. Анеку в этом случае не пригласишь». «О, идея! Надо только Шмидтам позвонить пораньше. Вдруг та красотка уже уехала. Пора как-то легализовывать мои отношения с этой семьей. А то один Джернат маловато будет. Сойдет, конечно, но маловато». «Вот и отлично», — улыбнулся Дай. «Ладно, ребята, идите уже. Что вам с нами, стариками, тут делать?» «С какой стороны ни посмотри», — ответил я. «Но до старика вам далеко, Дайсан». «Ну уж нашим дамам-то точно», — тихо посмеялся он. «Алло?» «Здравствуйте, Гершмидт», — поздоровался я со стариком, сидя в машине. «Тут такое дело, хотел узнать, Виктория еще в Токио?» «Вики?» — удивился из трубки Джернат. «Нет, она уже неделю, когда мы улетела». «А что такое?» Слава богу, Шмидт не из тех, кто сразу начнет хохмить и подкалывать. Нет, это он тоже умеет, но чуйка на серьезной ситуации у него имеется. Меня на послезавтра у Хаяси пригласили к себе на званый вечер по поводу победы их сына на турнире, турнире Декисюро. «Да-да, я в курсе», — прервал меня старик. «Ты Так вот, хорошо бы мне появиться там с кем-то из вашей семьи. Сами понимаете, надо подготавливать почву». «Было бы неплохо», — задумался Джернет. «Ты сейчас свободен?» «Вообще-то сейчас уже вечер, и сегодня я уже не намеревался ничем заниматься, поскольку иначе опять не удастся выспаться. Но когда меня это останавливало при наличии серьезных дел? К тому же я как бы уже смирился с этим, раз сижу сейчас в машине». «Да, свободен и готов работать». «Работать», — хмыкнули из трубки. «Тогда подъезжай ко мне, будем решать вопросы». «Уже еду». «Жду». Нажав на отбой, обратился к Васитяну. «К Шмидту рули». «Понял, босс». В итоге, после обсуждения этого вопроса с Джернетом, Мартином и его сыном Клаусом, которые и не собирались никуда уезжать, семья Шмидтов решила выделить мне в спутнице внучку Джерната, Иду. 18-летняя девушка никогда не бывала в Японии, но благодаря своему полукровке отцу, который уже давно переехал в Германию, сильно увлекается японской культурой, соответственно, и язык знает, и обычаи. Плюс не дура и собой хороша, по словам Мартина. В общем, опозорить семью не должна. Ради такого дела ее уже сегодня сдернут с места, а завтра она должна быть здесь. Вечер и полдня на акклиматизацию, после чего сразу в бой. Люблю деловых людей. Уж они-то знают, когда можно расслабиться, а когда активизировать все ресурсы. Заодно обсудили и предполагаемых партнеров по альянсу. Если с Одзавой Энго, главой Одзава Индастрис, они были согласны, то с Кондо Хидакой и Йошидой Кадеки нет. Точнее, они не понимали, зачем нам главы производителей детских игрушек и всеяпонского общепита по типу Макдональдса. Этот Одзава хотя бы МПД занимается, пусть они у него и не популярны. «А эти-то двое зачем нам?» — спросил Мартин. «Непопулярно, потому что он ими совсем недавно занялся», — вздохнул я. «Может, и провалится его идея, кто знает. А может, и нет. А главное это его дело — это бытовая электроника. И что, чем он лучше Кондо и Йошиды?» «Тем, что он все же занялся МПД», — ответил Мартин. «Какая-то линейка у него уже есть, а значит, и определенные связи. А какие связи у остальных?» Не лучше ли в этом случае взять кого-нибудь побогаче? Или вон автоконцерн Рисюзу? Их броневики нам бы пригодились. Рисюзу — дочерняя компания рода Бичо, ответил я самую малость раздраженно. Блин, таких вещей не знать. Они тут, конечно, недолго находятся, но раз уж решили предлагать кого-то, надо бы его хоть немного изучить. На мои слова Мартин очень медленно повернул голову к сыну, на что тот поднял руки. «Слишком мало времени, отец. Не мог я все и сразу проверить». «Что ж», — прокашлялся Мартин, — «наша ошибка, признаю. Но смысл, думаю, мы до тебя довели». «Да, я понял вас», — кивнул я старику. «Тогда первым делом хочу отметить то, что было написано в тех документах, которые я вам отдал. Кондо и Йошида — полностью независимые от аристократов люди. Подчеркиваю, полностью. Как и Одзава, к слову. Последний из-за этого, тут мое личное мнение, со своими МПД и прогорит, не пустят его на этот рынок. Далее. И Кондо, и Йошида совсем недавно анонсировали свое расширение, то есть им всяко будет проще выделить деньги для Альянса, чем другим. Они у них уже запланированы для трат. Да, нам наверняка потребуется больше, чем у них выделено, но и вырвать остаток необходимой суммы из дела им будет проще, потому что меньше. И Кондо, и Йошида, и Одзава, если вы тщательно проанализировали документы, которые я вам дал, взбираясь на вершину делового мира, показали себя довольно авантюрными личностями, о чем, кстати, говорит и желание Одзавы заняться МПД. Все трое, чтобы вы понимали, поднялись буквально из ничего, разве что отец Одзавы был мелким имперским чиновником и имел вполне благополучную жизнь. Вряд ли он бросил сына на произвол судьбы и ничем не помогал ему вначале. «Одзава Ганзо сейчас нянчит внуков в огромном особняке на Калимантане», — вставил Клаус. «Вот. Вряд ли они в ссоре с сыном», — кивнул я. «Как вы понимаете, на наше мероприятие потребуются просто огромные деньги, и далеко не каждый рискнет ими даже ради такого куша. А уж если вспомнить об опасности владения родовыми землями, то таких людей становится еще меньше. А эти трое вполне себе могут рискнуть. У них, — пожевал я губами, — у простых людей, как я заметил, имеется в голове некий блок, ограничитель, который, если коротко, можно описать как «не по-простолюдински это в такие дела лезть». В этих троих такой блок, если и есть, то очень слабый. Они с высокой долей вероятности рискнут, и не просто для вида, а вложив в это все». «Согласен», — подняв руку, как бы признавая поражение, произнес Мартин. «Об этом мы не подумали». «Что неудивительно. Они хоть и не Аристо, но во многом смотрят именно с их колокольни, могли и не обращать внимания на такие мелочи». «Ну и последний довод. Из значимых. Они действительно богаты. Самые богатые из по-настоящему независимых. Есть и такие же, но, как по мне, делить земли более чем на пятерых уже не стоит. Впрочем, я о другом. От будущих партнеров нам, по большому счету, нужны лишь деньги, а уж военные силы и все остальное найдем сами. Да и не смогут они их нам дать, ведь именно мы подчистим тут все. Распылять бойцов на 5 частей, а потом спорить, кто из нас сильнее, тоже нехорошо. Если коротко, они могут дать нам деньги, которые у них есть, и они с высокой долей вероятности не соскочат на полпути. Если сможете предложить кого-нибудь лучше, чем эти трое, я с удовольствием соглашусь с вашим выбором. Лично я нашел только хуже. Точнее, Танака, а не я. Кто-то намного хуже, кто-то чуть-чуть». «Что ж», — переглянулся с сыном и братом Мартин. «Через пару дней мы дадим тебе ответ». «По поводу партнеров», — уточнил старик. «Как ты уже, наверное, понял, в целом мы в деле. Более того, подготовка в Малайзии уже завершена. Осталось немного подождать, а потом начать тихо возмущаться». «Быстро вы», — удивился я. «Малайский король известен своей, не то чтобы жадностью, но плохо лежащие вещи он с удовольствием заберет себе. Все, что нам было надо, это подготовить документы именно так, чтобы у него было тому оправдание. Но при этом мы могли сказать, что он не прав. Ну и плюс стоимость товара», — вздохнул он под конец речи. «Мы мобильными доспехами не часто занимаемся, в отличие от вооружений к ним, но на оружие он мог и не повестись», — пояснил Клаус. «Так что да, стоимость техники плюс стоимость штрафа заказчику, сумма выходит немалой». «Так вы можете технику достать?» «Полуофициально», — криво улыбнулся Клаус. «Все-таки не наша специализация. В нашем с тобой случае этим лучше не злоупотреблять. Проще тут все закупить». «Да и что толку от МД и БР, если нет лишних пилотов?» «Это да», — поджал я губы. «Та еще проблема. Сколько пилотов вы сможете достать?» «У нас всего 2», — ответил Мартин. «Но есть еще один наемный отряд с 2 пилотами, который нам должен». «Плюс мои 4», — качнул я головой. «Дела, дела. 8 единиц шагающей техники — это очень даже неплохо», — заметил Джернет. 9, — поправил я. «У Адзава есть еще 1». «О как!» — удивился Клаус. «Неожиданно», — согласился с сыном Мартин. «Но на него все же рановато рассчитывать». «Это правда», — кивнул я, — «но учитывать стоит». «Не спорю», — покивал Мартин Шмидт. «Похоже, так или иначе, но с бывшими слугами уничтоженных кланов придется иметь дело, в частности, Докья. У слуг тех же Минамото вряд ли остались свободные пилоты. Да и со своими людьми надо поговорить. Может, и удастся взять к себе кого-нибудь из их бывших врагов, хоть и сомнительно». «Герр Шмидт», — обратился я к Джернету, — «а что там вы говорили про какой-то уничтоженный немецкий клан?» «Клан Липпе уничтожен 8 лет назад», — начал Джернет. «Их слуг и оставшиеся рода спасло то, что последний представитель правящего рода покончил жизнь самоубийством, тем самым признавая победу клана Штир и давая остаткам клана возможность выжить, а не сгинуть в попытках отомстить». «Ясно. То есть получается, что последнего Липпе убили не Штиры, значит, и уничтожили клан не они. Достойный поступок. А главное, я могу спокойно работать с остатками слуг клана». «Стоп. А почему тогда вы говорили, что вам нежелательно их брать к себе?» «Ну, — пожал плечами Джернет, — как ни крути, а подоплека всем и так ясна. Остатки Липпе просто воспользовались возможностью. Их трудно в этом упрекать, но нам даже тени сомнений других Аристу не нужно». «А мне, блин, сыну 2 изгнанных нужно. Единственный плюс перед Шмидтами у меня — это мое патриаршество и, собственно, знание, как получить других таких, как я. А, не, вру. Еще за меня вступились Куяма, не став выгонять из кланового квартала, что тоже играет в плюс. Йохаяси со мной якшаются, и письмо с пусть завуалированным, но все же отказом от меня родителей. Короче, ладно, та еще тема для исследований. Что ж, потер я лицо ладонями. Тогда давайте работать. Дела сами не решатся.